Глава 26. Жизнь 9. В поисках Марта. Ночью балаган охранялся с такой же тщательностью, как и днем. То есть никак не охранялся. Читеру даже обидно стало. Ведь он собирался красться переулками, как ранее, обходить посты, растворяться во тьме, на всем пути оставаясь никем незамеченным, чтобы ни одна душа не поняла, что кто-то покинул поселок в час, когда игроки выбираться на кластеры не любят. Но клоун потащил его почти в открытую, уверяя, что после полуночи трезвыми и необдолбанными наркотой в балагане остаются всего лишь 3-4 человека. Но опасаться их не надо, потому что правильный образ жизни они ведут не по своей воле, а из-за строгости местной системы охраны правопорядка. Говоря проще, эти святые люди попались на различных прегрешениях, за что были заперты в подвале местного филиала прислужников ада. Именно так называла себя одна из группировок молодчиков в черных рубашках. Именно она следила в стабе за соблюдением законности, и ее представители мечтали проявить себя на этом поприще, чтобы попасть в ряды чертей. Почему при столь нелепых порядках этот вертеп до сих пор не разнесли в труху, непонятно. Читер даже не удержался от расспросов на эту тему. Клоун вновь указал на то, что место это считается безопасным. Котел — почти замкнутый анклав. Здесь просто нет деструктивных сил, способных устроить что-то серьезное. Все живое существует под жестким контролем чертей. То, что представителей их главной организации почти не видно, еще ничего не значит. Стоит где-то кому-то нехорошо обойтись с прислужниками или прочими прихвостнями, как те тут же жалуются папочке, после чего те жестоко карают виновников, заодно отправляя на респ всех, кто не успеет разбежаться с места события. Где-то в районе Слива у черных располагается настоящая крепость. Она не только перекрывает единственную автомобильную дорогу в дыру, а еще и служит штаб-квартирой организации. Там собрано большое количество серьезного вооружения и дежурит гарнизон из отпетых головорезов. Это главная сила не только в котле, а и во всем регионе. Сила хорошо мотивированная и не нуждающаяся в долгих сборах. Если надо, через 15 минут в поход выступает пара сотен игроков приличных уровней и обученных действовать сообща. Останавливать их здесь некому, по меркам континента это целая армия. Они знают, что круче здесь никого быть не может, потому полностью в себе уверены. Это тоже идет им в плюс, ведь воин без сомнений считается опаснее сомневающегося. К тому же, если потребуется, эту армию можно оперативно увеличить за счет ослабления патрулей и привлечения сотен рекрутов из низовых организаций. А вот вероятным антагонистам ловить при таких раскладах особо нечего. Регион Призрачные леса никогда не славился высокой плотностью игрового населения. Его юг вообще безлюден. Там вовсю хозяйничают могущественные нолды, связываться с которыми никому не хочется. И ботов в тех краях столько, что многие местные торговцы неплохо живут за счет перепродажи взятых с них трофеев. Даже 50 хорошо вооруженных человек здесь считаются огромной силой. А войско в пару сотен, которое в любое время способны выставить черти, это уже сила непобедимая. Плюс ходят слухи, что организация собрала очень непростой арсенал. Что есть у них такое, о чем даже шептаться страшновато. Но игроков, обладающих таким оружием, никто в здравом уме не полезет. В общем, трубач в призрачных лесах, если не бог, то царь. И скидывать его с трона здесь некому. За ночь удалились от балагана километров на 15. Перед рассветом устроили длительный привал посреди соснового леса, дабы поспать хотя бы пару часов. Этого недостаточно для полноценного отдыха, но игроки в таком режиме способны продержаться 2-3 дня без заметного снижения боеспособности, если, конечно, они не новички. Перекусив, продолжили путь. И чем дальше забирались на запад, тем больше читер начинал понимать, почему регион называется именно так. Если в дыре и в западной части котла приличных зеленых массивов он ни разу не наблюдал, здесь приходилось чуть ли не все время продвигаться по лесу. Обширные открытые пространства встречались лишь на черных и серых кластерах, которые то и дело преграждали путь. Но даже там частенько возвышались мертвые или полумертвые рощи. Плюс местность то на подъем шла, то скатывалась в низины. И там, как правило, чаще была наиболее дремучей, и частенько текли ручьи и речушки. Нетрудно представить, как все эти понижения в утренние часы заполняются непроглядным туманом, в котором нервные игроки то и дело замечают подозрительные силуэты. Вот вам и призрачность. Местность читеру нравилась все больше и больше, напоминала ту, где он бродил с няшей. Разве что там не было столь строгого чередования высот. Но так как рельеф не везде был плоским, в глаза это не бросалось. Больших городов поблизости нет, потому и зараженные встречаются нечасто. Да и чистят их тут. Судя по всему, беспощадно, разрастаться поголовью не позволяют. За все время спутники лишь несколько бегунов заметили, и лишь парочку из них пришлось прикончить. Но чем не рай, живи да радуйся. Нескончаемая война, которую вели игроки с этим миром и друг другом, здесь совершенно не ощущалась. Такие мысли витали в голове, покуда не выбрались к обитаемому стабу. С этих мест, если верить рассказам народа в Балагане, можно проверить весь центральный район, по чатам. Здешний поселок был небольшим и располагался на искусственном острове, окруженном выкопанными по границе каналами. С землеройной техникой поработали игроки, выгодно использовав соседство с приличной рекой. Теперь поселок защищал один из самых эффективных и ненавязчивых периметров. Зараженные свою кожу мочить не любят, а если и позабудут про страх, наверняка у местных на этот случай припасены многочисленные смертоносные сюрпризы. Вот только поселку все эти предосторожности не помогли, потому как осталось от него лишь печальное пепелище. Закопченные остовы домов и разных сооружений, древесные стволы, лишившиеся крон и большей части ветвей из-за жара, затопленные прямо возле пристани лодки, взорванный мост, обрушившийся в канал, и ни одной души не видать, как и малейших признаков попыток восстановить разрушенное. Читер, изучив неприглядное зрелище из кустов, покачал головой. «По карте здесь должен быть поселок». «А ты где эту карту заливал?» — спросил клоун. «У Водяного. Где же еще?» «И как этот поселок называется?» «На карте просто написано. Остров. Наверное, это и есть название». «Ага, понял. Туплю я что-то. Мог бы и сам догадаться. Карту свою можешь выкинуть». «Зачем?» — не понял читер. «Затем, что дерьмовая она. Неписям сюда хода нет, вот и не успевает пополнять. Остров черти выжгли еще на той неделе. Уж извини, точную дату я не знаю. Как раз был нетрезв и находился в объятиях прекрасной дамы. Впрочем, насчет прекрасной я не вполне уверен. Ни разу не помню, чтобы по пьяни встречал фемин с кривыми жопами вместо лиц. Как трезвый, только таких и вижу на каждом шагу. Но как бухну... Вокруг одни красавицы. Дерьмо какое-то получается. Что-то здесь не так. Это же их территория. Зачем они свой поселок сожгли? Спросил читер. Как говорят прокуроры, нашелся б человек, а статью для него мы сами найдем. Я так понимаю, это что-то вроде акции устрашения. Вон, видишь, столбы перед мостом. К ним привязали главных виноватых или просто тех, кого живыми взяли. Ну а потом дровами обложили и бензином облили. Такие у них порядки. Важно ведь не просто на респ отправить, а сделать это так, чтобы другие прониклись. Такое вот дерьмо. Но в чем поселок-то провинился? Продолжал недоумевать читер. Зачем сжигать весь? Клоун пожал плечами. Да я тут особо не вникал. Говорят, здесь неуважительно отнеслись к трубачу и его людям. Вроде бы... Какие-то местные гопники послушников слили, которых сюда приставили, и вроде как те сами напросились, решив, что сильно крутые и наглеть начали. Какая-то мутная история, подробностями я не интересовался. Тут много таких мелких стабов, которые формально под чертями, но власть там своя. Пришлое начальство им навязать трудно. Вот эти ребята спят и видят, как бы от рогатого дерьма избавиться. И чтобы они видели это только во сне. Трубач время от времени выбирает козла отпущения. На этот раз козлом стал остров. Остальным наука будет. Или старательно вылизывать трубачу всю площадь седалища, или рисковать уйти в дым. «Я бы на месте местных свалил отсюда подальше», — сказал читер. «Ага, но куда? Везде рано или поздно нарвешься на своего трубача. Или бегай все время, или пытайся как-то с такими уродами уживаться. Но не везде же так. Да везде свое дерьмо, стоял на своем клоун. Где-то оно лучше пахнет, где-то хуже, но везде. Власть — это всегда дерьмо. Да ты, я смотрю, анархист, можно и так сказать. Хотя я, в принципе, буду только рад разумной власти. Но откуда в таком сумасшедшем мире возьмется что-то разумное? Ты это видишь? Вытаращив глаза, тихо спросил читер. «Что я должен видеть?» «На карту посмотри». «О, дерьмо! Отметка Марта появилась!» «Ты прав, отсюда и правда пробивается сигнал на центр. Мы нашли нашего алкаша. Надо его по чату вызывать». «Уже вызываю», — отрешенно пробормотал читер. «И шо?» «Да пока ничего», — не отвечает. «Может, пивком залился и придремал?» — предположил клоун. «Может и так», — согласился читер. Но мне это не нравится. Ты посмотри на его чат. Внимательно посмотри. Буквы печатаются как-то странно, они слишком тусклые. Напиши ему, а потом посмотри в чат отряда и сравни. Там у них совсем другой оттенок и не просвечивают. Смотрю. Да, они и правда не очень яркие. Давай немного посидим, дух переведем. И если буквы не поменяются, попробуем перебраться на следующую горку. Она чуть ближе к центру котла. Там связь должна лучше проходить. Просидели полчаса, но ни малейших изменений не добились. Перебрались на следующую горку, затем спустились на другую сторону, форсировали реку, которая проходила вблизи разоренного стаба, за ней залезли на очередную возвышенность. Но и там буквы оставались тусклыми. Слова проходили, в отличие от лички с Няшей, но толку от этого не было. Март не отзывался. Карта, загруженная водяным, не блистала высокой точностью, но со временем стало заметно, что отметка молчащего товарища на месте не оставалась. Она иногда смещалась, пусть и не сильно. То есть он передвигался, а не храпел в глубоком сне или валялся без сознания. Но что означает столь упорное молчание и странное поведение чата? Читер не понимал, что происходит, а клоун прояснить вопрос не мог. Он с такой аномалией тоже впервые столкнулся и продолжал грешить на проблемы со связью, потому что больше грешить не на что. Уже ни на что не надеясь, до темноты успели покорить следующий подъем, но с тем же результатом. Клоун, обессиленно присев на поваленную сосну, спросил: «Ну и что будем делать дальше? Не знаю, какие у тебя планы, но я посоветовал бы отдохнуть. Мы почти сутки на ногах, всю последнюю ночь не спали. Тут, конечно, места спокойные, но это континент. На разное дерьмо можно нарваться где угодно. Силой беречь надо». Читер, продолжая стоять лицом к востоку, сумеречным зрением разглядел следующую возвышенность. По прямой до нее не больше пары километров. Но если учесть, что внизу лес нехоженый, а спутник во мраке почти слеп, добираться придется не меньше часа. И нет надежды на то, что там, наконец, связь заработает. Да тут куда ни перемещайся, связи нет. Что-то с чатами не то. С клоуном без проблем переписываться можно, а вот с Мартом — никак. Странно это как-то. И крайне подозрительно. Надо было неосторожничать и прямо расспросить старожилов в балагане. Должно же быть какое-то объяснение этим непонятностям. Нехорошее предчувствие. Ну да. Откуда хорошим мыслям взяться? Здесь ведь явно что-то не так. Машинально провел левой ладонью по правому предплечью. Похоже, тот случай, когда рука снова пытается действовать отдельно от тела, и очень может быть, что поступает поумнее мозга. Решившись, достал из инвентаря браслет Нолда, нацепил на правую руку, нажал, как показывал водяной, и уверенно цифра за цифрой вбил длинную последовательность идентификатора игрока. Уникальный адрес Няши. Не подделать, не изменить его невозможно. Он закрепляется со старта на всю жизнь. На все жизни. Внимание! Принят идентификатор. Объект иммунный. Человечность низкая, отрицательная. Прозвище идентификатор Няша. Вооружение неизвестно. Обладает боевыми умениями континента. Точечный телекинез. Отметка цели. Внимание! Ввести идентификатор. Да? Нет? Вы можете сделать выбор сейчас или отложить на удобное для вас время. Отложить на другое время? Да? Нет?» Выбрал, разумеется, да. Момент не самый подходящий, чтобы кроваво сливаться от непобедимого Нолда. В следующий миг случилось то, о чем Водяной предупреждал. Широченный браслет завибрировал, зашевелился, будто живой, и стал расширяться вверх и вниз по руке. Пару секунд, и вот он уже занял почти все пространство между локтем и запястьем, а затем туго и слегка болезненно впился в кожу в нескольких точках, еле слышно при этом клацнув. Внимание! Принята отсрочка идентификатора. При попытке избавиться от браслета любым способом произойдет автоматический ввод идентификатора. Пожалуйста, не пытайтесь обмануть устройство, это может привести к неприятным последствиям. Внимание! Вам доступна опция «Скрытие браслета». Выбрав ее, вы в любой момент и на любой срок можете сделать браслет невидимым для других игроков и персонажей. В таком состоянии они не смогут его заметить или нащупать. Внимание! При высоком уровне характеристики «Наблюдательность» опция может не сработать, и персонаж или игрок увидит устройство. Удобная фишка. Бродить с футуристическим агрегатом, облепившим руку, не очень полезно для того, кто старается не привлекать к себе внимания. «Чем это ты там клацаешь?» — спросил клоун. «Да так, ничем особенным». «Ну так что делаем-то? Отдыхаем или как?» «Отдыхаем», — сделал выбор читер. «Как отдохнем, пойдем к Марту пешком, если, конечно, чат так и не заработает». «Ты до сих пор веришь, что чат исправится?» Читер покачал головой. «Нет, с чатом что-то не так. Или с Мартом. Не знаю что. Завтра попробуем выяснить».